Глава 3, часть 5. Я в то время был в Лондоне и хорошо помню, что мы в Англии далеко не сразу поняли, до чего положение серьезно и какими оно чревато последствиями. Сам я, естественно, был огорчен, потеряв порядочную сумму, но потерял я в основном на акциях, и когда пыль осела, убедился, что мой наличный капитал почти весь уцелел. Я знал, что Эллиот в последние годы пустился в спекуляции и подозревал, что его как следует стукнуло. Но увиделись мы только на Рождество, когда оба вернулись на Ривьеру. Тогда он сообщил мне, что Генри Мэтьюрин умер, а Грей разорен. Я плохо разбираюсь в финансовых вопросах и вполне допускаю, что в моем изложении его рассказ покажется невразумительным. Насколько я мог понять, в крушении фирмы оказалось повинно и своеволие Генри Мэтьюрина, и опрометчивость Грея. Генри Мэтьюрин сперва не поверил, что биржевой крах не шутка. Он убедил себя, что это происки нью-йоркских биржевиков, задумавших околпачить провинциальных собратьев, и, стиснув зубы, стал пригоршнями швырять деньги, чтобы поддержать курс акций. Он осыпал проклятиями чикагских маклеров, которые дали этим нью-йоркским мерзавцам себя запугать. Он всегда кичился тем, что ни один из его мелких клиентов, будь то вдова, живущая на крошечное наследство, или офицер в отставке, не потерял ни цента, следуя его советам. И теперь вместо того, чтобы предоставить им нести убытки, восполнял эти убытки из собственного кармана. Он говорил, что готов обанкротиться, что новое состояние он всегда сумеет нажить, но если маленькие люди, доверившиеся ему, потеряют все, что имели, он будет навеки опозорен. Он мнил себя великодушным, а был всего-навсего тщеславен. Его огромное состояние растаяло, и однажды ночью с ним случился сердечный приступ. Ему шел 7-й десяток, всю жизнь он и работал, и развлекался, не жалея сил, переедал и пил без меры. Промучившись несколько часов, он умер от закупорки сердечной артерии. Грею пришлось справляться с положением одному. Он перед тем много спекулировал на стороне без ведома отца и свои личные дела запутал окончательно. Пробовал выпутаться, но безуспешно. Банки отказали ему в судах, более опытные биржевики твердили, что единственный выход для него – объявить себя неплатежеспособным. Дальнейшее мне не ясно. Он не смог покрыть свои обязательства и был, сколько я понимаю, объявлен банкротом. Свой дом он успел заложить и рад был передать его кредиторам по закладной. Отцовские дома и чикагские второй в Марвине были проданы за бесценок. Изабелла продала свои драгоценности. Осталась у них только усадьба в Южной Каролине, в свое время приобретенная на имя Изабеллы. На нее не нашлось покупателя. Грей пошел ко дну. «А вы-то как, Эллиот?» — спросил я. «О, я не жалуюсь», — отвечал он небрежно. «Для стриженной овцы Бог умеряет ветер». Я не стал его расспрашивать, его финансовые дела меня не касались, но пребывал в уверенности, что он, как и все мы, в той или иной мере пострадал. На Ривьере кризис поначалу отразился слабо. Правда, я узнал, что кое-кто понес большие потери, многие виллы остались на зиму закрыты, для некоторых других искали покупателя. В отелях множество номеров пустовало, казино в Монте-Карло сетовало, что сезон выдался не из лучших. Но по-настоящему гром грянул лишь 2 года спустя. Тут один агент по продаже недвижимости рассказал мне, что на отрезке берега от Тулона до итальянской границы продается 48 тысяч земельных участков, больших и малых. Акции казино резко упали. Крупные отели снизили цены в тщетной надежде привлечь публику. Из иностранцев остались только потомственные бедняки, которым дальше беднеть было некуда, а они денег не тратили, им просто нечего было тратить. Владельцы магазинов рвали на себе волосы. Однако Эллиот не сократил свой штат прислуги и, в отличие от многих, не уменьшил ей жалования. Как и раньше, для титулованных гостей у него находились отборные яства и вина. Он купил себе роскошный новый автомобиль, выписал его из Америки, заплатив большую пошлину. Он щедро жертвовал на организованное епископом бесплатное питание для семей безработных. Словом, он жил так, будто кризиса и не было, будто половина населения земного шара не ощущала его последствий. Причину этого я узнал случайно. Эллиот в эту пору перестал приезжать в Англию, только раз в год наведывался на 2 недели обновить гардероб. Но в свою парижскую квартиру по-прежнему переселялся на 3 осенних месяца, а также на май и июнь. поскольку на это время его друзья покидали Ривьеру. Сам он больше всего любил Ривьеру летом, отчасти из-за купания, но главным образом, думается, потому что жаркая погода оправдывала некоторую вольность в одежде, которую он обычно не позволял себе из чувства приличия. А тут он щеголял в ярчайших брюках – красных, зеленых, синих, желтых, подбирая к ним полуверы контрастирующих тонов – палевые, сиреневые, терракотовые или в пестрый рисунок. А комплименты, на которые напрашивались эти наряды, принимал со стыдливой грацией актрисы, когда ей уверяют, что новую роль она сыграла божественно.